Часть вторая. Четверня серых лошадей с красными султанами под ушами, с медными бляхами и бубенцами на сбруе, тяжелым скоком пронесла карету по широкому лугу и остановилась у старого Измайловского дворца. Его поставил еще царь Алексей Михайлович, любивший всякие затеи у себя в сельце Измайлове, где до сих пор с коровьим стадом паслись ручные лосихи, в ямах сидели медведи, на птичьем дворе ходили павлины, забиравшиеся летом спать на деревья. Не перечесть, сколько на бревенчатом, потемневшем от времени дворце было пестрых и луженых крыш, над светлицами, переходами и крыльцами, и крутых с гребешком, как у ерша, и бочкой, и кокошником. Над ними в полуденной тишине резали воздух злые стрижи. Все окошечки во дворце заперты. На крыльце дремал на одной ноге старый петух. Когда подъехала карета, он спохватился, вскрикнул, побежал и, как на пожар, подо всеми крылечками закричали куры. Тогда на подклете открылась низенькая дверца, и высунулся сторож, тоже старый. Увидав карету, он, не торопясь, встал на колени и поклонился лбом в землю. Царевна Наталья, высунув голову из кареты, спросила нетерпеливо: «Где боярышня дедушка?» Дед поднялся, выставил сивую бороду, вытянул губы. «Здравствуй, матушка! Здравствуй, красавица царевна Наталья Алексеевна!» И ласково глядел на нее из-под бровей, застилавших ему глаза. «Ах ты, богоданная! Ах ты, любезная! Где боярышни, спрашиваешь?» «А боярышни не знаю где, не видал.